завтраку он спустился позже обычного нарочно. Сегодня было бы трудно вести пустые утренние разговоры с соседями по столу. Фонд снял Антону гарсоньерку в новом респектабельном доме на высоком берегу Лимата, с чудесным видом на реку, старый город и пологую гору Ютлиберг, возвышавшуюся над Цюрихом с противоположной стороны. Две комнаты, собственная ванная, но без кухни. Пансион на Вальхерштрассе предназначался для холостых мужчин, у которых нет времени на домашние заботы, но есть деньги. Хозяйка, фрау Талер, брала на себя все хлопоты – уборка, стирка, поливание цветов и, разумеется, табльдот – здоровое и вкусное питание. Всего 49 франков в месяц за питательный завтрак и 79, если с ужином. Расчет позавтракать в одиночестве оказался верен лишь отчасти. Другие постояльцы действительно уже разошлись. Но это означало, как он мог не сообразить, что в столовой одна Магда, и уж с ней-то избежать разговора никак не получится, особенно в отсутствии свидетелей. В обязанности Магды, дочери фрау Талер, входило следить, чтобы жильцы были всем довольны, а прислуга хорошо исполняла свои обязанности. Трудные и неприятные вопросы вроде задолженности за квартиру или неприличного поведения постояльцев. Все-таки холостяки, случалось всякое. Хозяйка решала сама. Магда для этого была недостаточно тверда и слишком юна. Однако Антон Клобуков у фрау числился в любимчиках, ибо жил тихо, платил аккуратно, поэтому на дружбу единственной дочки с добропорядочным молодым человеком хозяйка смотрела благосклонно. Антону, одичавшему после петроградских мытарств, напуганному видом гибнущей Германии, показалось небесным видением прелестная девушка с ясной улыбкой и открытым взглядом, дважды в неделю приходившая справляться, всем ли доволен герр Клобуков. Она была не то чтобы красавица, но очень-очень мила. Голубые глаза серьезные и пытливы, кожа светится свежестью и здоровьем, а светлая коса уложена венцом, что очень шло к скуластому личику. Магда уверяла, что в ее жилах течет славянская кровь, и что по семейной легенде Талеры происходят от суворовского солдата. Грудь у Магды была высокая, бедра крутые, а пахло от девушки чем-то землянично-сливочным, как от довоенного торта «Поцелуй Купидона». Она снилась оттаивающему от потрясения эмигранту чуть не каждую ночь. И сны были все такие, что за завтраком Антон боялся поднимать на Магду глаза. Вдруг в них что-то такое прочтется. Очарование Магды состояло даже не в миловидности. Антону она представлялась неким апофеозом солнечности, простого и ясного счастья, того, почему он тосковал в России. Паша тоже когда-то рисовалась простой и ясной. Однако в ней всегда ощущалась некая подспудная обиженность, готовность дать отпор, не отдать своего, а при случае и оттяпать чужое. Но Магда не знала лишений. В детстве ее никто не унижал, в ранней юности никто не обманывал. И потому она была доверчива, открыта, ко всем добра. Судила о вещах очень здраво, но Антон ни разу не слышал, чтобы она кого-то осуждала. Даже про мсье Фабиана, пренеприятного комива и Жоры из Женевы, который вечно придирался к прислуге и затевал скандалы, Магда говорила, должно быть, у него в жизни произошла какая-то беда, испортившая ему характер. Мало кто из обитателей холостяцкого пансиона остался равнодушен к прелестям Магды. Многие пытались за ней ухаживать. Она была с каждым мила, но охотнее всего общалась с Антоном. Первоначально это было просто любопытство к русскому из-за мифического предка суворовца. Антон с удивлением обнаружил, что швейцарцы вообще очень чтут Суворова. Очевидно, из-за того, что альпийский поход генералиссимуса был последней большой войной в пресной швейцарской истории. Магда задавала много вопросов про Россию. Приоткрыв ротик и округлив глаза, слушала рассказы о революции. Когда Антон написал «Ужасы террора», расплакалась. И потом, как выяснилось, не спала целую ночь. Однако осталась верна себе. Наутро сказала про чекистов. Они так себя ведут, потому что их предков, крепостных серфов, мучили жестокие помещики. Сердце у Антона затрепетало от нежности. Его трогало в ней даже абсолютное отсутствие чувства юмора. Антон был и сам не бог весь какой остроумец, однако нечасто встретишь человека, который все понимает буквально. Пошутишь с Магдой, наморщит чистый лоб, переспросит. «Эрлик? Честно?» Притом она была совсем не глупа. Наверное, такие же серьезные чистые девушки окружали Жан-Жака. Когда он писал новую Элоизу, думал Антон с влюбленной улыбкой. Одно время он пробовал взять игривый тон, говорить полунамеками. В жанре флирта Антон был довольно неуклюж, но по сравнению с Магдой прямо виконт де Вальмон. Ноябрьским воскресеньем они поднялись по канатной дороге на Ютлиберг полюбоваться листвой. Магда раскраснелась от ходьбы и стала немыслимо хороша. Неудержимо захотелось ее поцеловать. Антон поднял пунцовый кленовый лист, прижал к губам. «Что это вы сделали? Зачем?» — удивилась она. «Он же нечистый, он лежал на земле». Антон тоном заправского таланта ответил. «Этот листок такого же цвета, как ваша щека». Наморщив ясный лоб, Магда сделала вывод. «Вы хотите сказать, что вам хочется поцеловать мою щеку?» Он засмеялся и привлек ее к себе. Девушка не оттолкнула его, но и не подалась навстречу. Смотрела ему в глаза так серьезно, что пришлось разжать объятия. «Поцелуй — это не пустяк. Это переход к совершенно другим отношениям», — тихо и серьезно сказала Магда. «Вы мне нравитесь, но я недостаточно вас знаю. Я чувствую в вас что-то неясное и, пожалуй, опасное. Иногда мне кажется, что вы такой же, как все мы, а иногда будто вы способны совершить что-то совсем-совсем неожиданное, и от этого мне делается тревожно». Он был и удивлен, и польщен. Вот уж не подозревал, что может производить подобное впечатление. «Пожалуйста, не будем спешить», — еще тише попросила она. «Ведь мы оба так молоды. Узнаем друг друга лучше». И потом улыбнулась такой улыбкой, что обидеться невозможно. Но и целоваться уже не полезешь. Был в Магде какой-то удивительный такт, естественный, природный. Нет, в самом деле, совершенно чудесная девушка. Однако вскоре после несостоявшегося поцелуя в жизнь Антона вошли рандомы, и развощекая простушка сниться ему перестала. Прекратились совместные прогулки, потому что теперь он мало бывал дома. Антон по-прежнему относился к Магде с приязнью и при встрече с удовольствием вступал в разговор. Но времени хватало лишь перекинуться парой слов. Когда Магда спросила, чем он в последнее время так занят, Антон охотно объяснил. Девушка отнеслась с пониманием и даже почтением. Всякий раз интересовалась, как дела в госпитале. Однако взгляд ее становился все вопросительней, все задумчивей. Недавно, вернувшись вечером, Антон обнаружил, что у него в гостиной повсюду стоят горшки с цветами, очень красивыми. Магда выяснила, что в России есть традиция праздновать именины. А поскольку не так давно был день памяти святого Антона, решила сделать подарок. Теперь у нее появился предлог приходить каждый день, чтобы поливать цветы. И проделывала она эту процедуру, лишь когда постоялец находился дома. Но долгого разговора все равно не получалось. Антон немедленно утыкался в бумаги, принимал чрезвычайно сосредоточенный вид. А Магда была слишком деликатна, чтобы отвлекать занятого человека от важной работы. Она вздыхала, ударяла лейкой о горшки. Антону становилось совестно, но вступать в беседу было скучно и ни к чему. И вообще, зачем морочить голову хорошей девушке? Со временем сама поймет, что он утратил к ней интерес, и успокоится. Несколько дней назад Магда заметила, что на столе у него появился портрет Веры Холодной. Спросила, кто это. Он ответил: «Гениальная киноактриса. Недавно умерла от испанки». Магда вздохнула. «Как это печально! Такая красивая!» А на завтра он ее едва узнал, остригла свою чудесную косу и покрасила волосы в темный цвет, как у Холодной. «Вам нравится?» «Да», — соврал он, «потому что прическа Магде совсем не шла». «Но как к этому отнеслась ваша матушка?» «Она со мной теперь не разговаривает», — со смехом ответила Магда, очень довольная. Вот почему, войдя в столовую и увидев, что там нет никого, кроме Магды, Антон внутренне чертыхнулся. Наливая кофе, она спросила: «Ночью у вас горел свет. Вы разговаривали с вашим соотечественником? Он рассказывал про войну в России. Я так жалела, что тоже не могу послушать. Вы ведь перескажете мне новости? Вы знаете, как меня волнуют российские события». «Конечно, но не сейчас. Вы знаете, какой сегодня день? Я волнуюсь». «Да-да, конечно», — поспешно согласилась она. «Мы поговорим после. Я буду молиться, чтобы все прошло благополучно и чтобы сегодняшний день вошел в историю науки. Вам нужно плотно позавтракать. Вряд ли вы сможете пообедать. Ешьте, ешьте, я не буду вам мешать». И села напротив, подперев щеку. Она была права. Нужно поесть как следует. Сегодня необходимо быть сильным. Нужно буквально излучать силу. В такой нервный день после бессонной ночи это будет нелегко. Поднявшись к себе, он оделся очень тщательно, как всякое утро в последние две недели, распечатал свежую рубашку из новой дюжины, пристегнул воротничок, выбрал строгий, но не черный, нет-нет, галстук. Никогда прежде он не проводил столько времени перед зеркалом, как в эти дни. Дверь в спальню была закрыта. Оттуда доносилось похрапывание. Василевский наговорился всласть и теперь отсыпался на Антоновой постели, а хозяин провел остаток ночи в гостиной, на диване, так и не сомкнув глаз. В дверь тихонько постучали. Антон вздохнул. «Магда, больше некому». «Войдите». Так и есть. Бледная. На щеках красные пятна. Вид решительный. Подошла к столу, села, сжатые кулачки положила на стол. «Я знаю, как вы готовились к сегодняшнему дню. И как это важно для науки. Но я должна вам что-то сказать». Он приложил палец к губам, показав на дверь спальни. Не помогло. Магда лишь понизила голос. «Я буду говорить тихо. Ваш гость не услышит. Вы только не перебивайте, мне и так трудно». Она смотрела на поверхность стола, не поднимала глаз. «Я стала думать про вас после той прогулки и кивнула на окно, в котором виднелся дальний Ютлиберг. Я очень много про вас думала и поняла, что я люблю вас. Вот именно. Люблю». Теперь она подняла глаза, но лишь на секунду. Покраснела, снова опустила взгляд. «Я ждала, что вы сами каким-то образом... Но вы начали будто избегать меня. Даже перестали смотреть в мою сторону. А если смотрите, то совсем не так, как прежде. И это удивляло и мучило меня. Я не знала, что думать. Не может же быть, чтобы мужчина месяц назад... даже меньше, чем месяц, испытывал к девушке серьезные чувства, а потом вдруг перестал». Снова она взглянула на него, и сейчас уже Антон был вынужден отвести глаза. Это придало Магде смелости. «У меня есть подруга, хорошая подруга. Я, может быть, рассказывала вам о ней. Клара Зауэр, кажется, рассказывала. Какую-то романтическую историю про то, как один их постоялец женился на кёльнерше из ресторана, и как Магда подружилась с этой женщиной. Клара старше. Она знает жизнь. И мужчин. Я решилась спросить у нее совета, и она мне все объяснила». Магда кашлянула и быстро-быстро скороговоркой произнесла: Клара сказала, что мужчины устроены иначе, чем мы, что для них, то есть для вас, очень важна физиология. Вы не виноваты, вас такими сделала природа. И если вы не получаете то, что вам так необходимо, отношения утрачивают для вас смысл. Вы ведь понимаете, о чем я? Антон замигал. Кажется, понимаю, но уверяю вас. Она вскинула ладонь. Нет, молчите. Я все решила. Раз я вас люблю, не имеет значения, когда это случится. Я не ханжа. Знаете, я готова. Мне нужно было сказать вам это непременно сейчас, потому что матери нынче ночью не будет. Она уезжает навестить тету Грету в Базель. Я буду одна и оставлю дверь незапертой. Ну вот, я все и сказала. Кажется, ей ужасно хотелось опять спрятать взгляд, но еще больше она желала видеть его реакцию. Потому каким горячим сделалось лицо, Антон догадался, что краснеет. Что за идиотское положение — оказаться в роли целомудренного Иосифа? Магда поднялась. «Вы не ждали этого. Вы изумлены». «Ничего сейчас не говорите. Вообще не нужно никаких слов. Если ночью вы не придете, я и так все пойму». Она бросилась к двери, но на пороге оглянулась. «Я буду молиться, чтобы в клинике все сложилось так, как вам хочется, и чтобы сегодня ночью вы пришли ко мне счастливым». Выскользнула в коридор, но дверь прикрыла беззвучно. Даже в минуту крайнего волнения не забыла о спящем.